впечатление. Хоть я и легким нравом наделен, нередко и со мной бывает так, смеясь тяжелый подавляю стон, я с сокрушенным сердцем весельчак. Моя душа, как небеса весной, то солнечно и тихо все кругом, то вдруг голубизну закроет тьмой и тишину расколет близкий гром. Моя душа болит во всякий час, она на протяжении многих лет невольно и неведомо для вас свидетель ваших радостей и бед. Все видеть, верьте, это нелегко, но все ж мне откликаться суждено на то, что близко или далеко, на то, что бело или же черно. Тысячеокий взор всевидящ мой. Он видит свет, он видит тьму вокруг. Я слышу то, что скрыто тишиной, и шепот ваш, и сердце тихий стук, и даже слабый шорох или стон воспринимает слух тревожный мой. Я слышу все, я в звуки погружен, от них мое волнение, мой покой. Мой слух, как сердце, для всего открыт. Вот чей-то крик призывный слышу я, и в сердце кровь кипит, оно болит, в бессилье извиваясь, как змея. И где-то стон печальный в тишине звучит, и я готов бежать на зов. Когда бы знали вы, как больно мне от стольких ваших разных голосов.